Глава 47. Недаром говорят: бойтесь мечтать, ведь ваши мечты могут исполниться. Русские корабли несколько часов находились под массированным огнем на тех дистанциях боя, на которых их ответная стрельба была и неточной, и неэффективной. А тут японцы сами пошли на резкое сближение. Такого от них никто не ожидал. Ведь все русские офицеры и матросы жаждали боя на короткой дистанции, к которому готовились, и рассчитывали сокрушить супостата. А тот сам полез себе на погибель. «Вечереет, и Того решил рискнуть и пошел ва-банк. Ведь не может не понимать, что с 15 кабельтовых наши дубовые снаряды будут пробивать любую броню». Фелькерзам не мог поверить собственным глазам, рассматривая в прорезь амбразуры боевой рубки, выходящие из тумана японские броненосцы. Микаса, за ней следовала Сикисима, затем следовал Асахи, уже виднелся Касуга, а Ниссин еще терялся в дымке. Можно было не сомневаться, что за первым отрядом идут крейсера Камимуры. «Но как стреляют? Как...» Голос осекся. Фелькерзам захрипел, перехватило горло. Японские корабли вели не просто беглый огонь. Нет, такой не зря называется шквальным. Броненосцы, казалось, будто плевались снарядами, а установленные в казематах 152-миллиметровые орудия вообще палили без пауз. От бортов выплескивались длинные языки пламени. Русские отвечали из всех орудий. Вот только старые пушки с длиной ствола в 35 калибров просто не могли состязаться с английскими орудиями в скорострельности. На один русский снаряд приходилось 3 японских, не меньше, а то и больше. Лишь Сесой пытался что-то сделать. Но из обгоревшего каземата на этот борт у него стреляла только единственная уцелевшая 152-миллиметровая пушка «Кане». А ведь на каждом японском корабле первого отряда стояло 7 подобных орудий. «А ведь Того решил просто смять огнем старые броненосцы!» — пробормотал Фелькерзам, чуть отойдя от прорези. Лицо опалило жаром от взорвавшегося о броню снаряда. В душе захолодело от недоброго предчувствия. Ведь главный калибр Наварина и императора Николая палил раз в 3 минуты. И дать адекватный ответ японцам этими старыми пушками русские броненосцы просто не могли. Единственная надежда оставалась на более скорострельные, хотя и устаревшие 203-миллиметровые орудия Нахимова и 229-миллиметровые императора. Вот только вряд ли удастся из них нанести ощутимый ущерб новым японским броненосцам, что были прикрыты 2 поясами великолепной английской горвеевской брони, к тому же разлитой более тонким слоем по другим уязвимым местам. Эти корабли, подобно средневековым рыцарям, были везде закованы в прочные латы. «Ох, мать!» От сильного сотрясения Фелькерзам отлетел к противоположной стенке. Он бы расшибся, но был подхвачен сильными руками матросов. В душу закрался липкий страх. Будь 305-миллиметровый снаряд бронебойным, а не фугасным, сейчас бы он принял смерть. Вряд ли бы кто уцелел в рубке от прямого попадания, а 10 дюймов железной плиты — ненадежная защита. «Врешь, не возьмешь!» Пересилив приступ накатившего, но запоздалого страха, Дмитрий Густавович снова подошел к амбразуре, присмотрелся. Теперь была видна вся японская эскадра, которая вытянулась длинной кильваторной колонной, и понял, что ему показалось странным. Средним калибром японцы осыпали снарядами все русские корабли, на которых уже вспыхнули пожары, А вот башенные орудия Микасы и Сикисимы били по орлу. Он заметил несколько попаданий. Следующие три мотылота осыпали тяжелыми снарядами исключительно императора Николая. Старый корабль нещадно избивался с короткой дистанции, той самой, на которой русские долго жаждали боя. И вот дождались на свою голову. Идзума появился. За ним начинают другие крейсера вытягиваться. Не думал, что Того решится на столь дерзкую атаку. Но как хорошо вышли! Интервалы в строю равные. Фелькерзам только мотнул головой. В течение дня он не раз отмечал, что японские отряды действительно действовали слаженно в бою, отлично держали строй, слаженно маневрировали. Выучка у моряков страны восходящего солнца оказалась великолепной, на уровне английской, и куда выше, чем на русской эскадре. А ведь за 7,5 месяцев плавания можно было бы наладить взаимодействие. Но Рожественский полагался больше на свою власть и всячески третировал командиров кораблей. «Опыт сказывается, Константин Константинович. Они хорошо подготовлены и больше года воюют, в отличие от нас, грешных. Сейчас я больше полагаюсь на инициативу подчиненных. Иначе не вытянем». Фелькерзам в смятении посмотрел на японскую эскадру, что стреляла практически безостановочно. Причем достаточно точно. От разрывов начали страдать и бородинцы. Японцы шли быстрее. «Сумерки наступают, а у Того потери огромные, и нужно наши корабли потрепать, чтобы облегчить миноносцам ночные атаки. Ничего, Константин Константинович. 5 броненосцев небогатого начали стрелять, а их пушки новые, скорострельность на уровне. Нам нужно только продержаться немного, и перевес в огне скоро скажется». Однако приведенный Фелькерзамом довод для него самого не показался убедительным. Дмитрий Густавович осознал, что Того своим внезапным нападением смешал все расклады, и что самое плохое — вновь показал ощутимое превосходство японцев в артиллерии. И еще хорошо, что с их первым отрядом он столкнулся со своими стариками во второй раз и не сражался с ними весь день. Потопили бы давно нахрен. «Ваше превосходительство! Миноносцы!» От отчаянного крика своего флаг-капитана Фелькерзам непроизвольно вздрогнул, вгляделся и ужаснулся. Форштевень Идзумо навалился на маленькую миноноску, что пыталась успеть проскочить перед носом броненосного крейсера. Тяжелый корабль словно не заметил препятствия и пошел дальше. Другим миноносцам повезло, к несчастью для русских броненосцев, намного больше. Они проскочили в интервалы между кораблями линии и устремились к русским броненосцам. А 15 кабельтовых не расстояние для броска. Тем более уже сейчас небольшие суденышки начали выпускать торпеды. У японцев они были на 3 дюйма больше калибром, быстрее и с вдвое большей дальностью хода. «Право на борт!» Наварин стал медленно накреняться. Фитингов отреагировал мгновенно, отдав приказ совершить поворот от противника. Единственный правильный маневр в такой ситуации — подставить под торпеды не борт, а корму. А там бурун за кормой собьет самодвижущиеся мины с курса. Шанс на спасение более чем весомый. «Бог ты мой!» Фелькерзам выругался и запоздало подумал, что, попав под первые залпы, расчеты противоминных 75-миллиметровых и 47-миллиметровых пушек ушли, как и было приказано, под защиту палубной и казематной брони. И сейчас будет потеряна та драгоценная минута, которая крайне необходима, чтобы встретить атакующие миноносцы огнем.